Глава 15. Путь назад показался не таким тяжелым. Наверное, потому что дорога от источника шла чуть под уклон. Мы шли молча, без привалов. Вылили воду, выдолбленную в камне емкость, подобную небольшой ванне, и отправились назад, к источнику. Феодосий снова шагал впереди. Я едва поспевал за ним. Наголовник, или попросту капюшон, естественно, с моей головы слетел. Как ни странно, я попытался повторять молитву, но мысли мои прыгали, а вслед за мыслями прыгали слова молитвы, разрывая связь друг с другом. Феодосий остановился сам, примерно в том же месте, что и в первый раз. Я так запыхался, пытаясь от него не отстать, что даже не сразу начал задавать вопросы, которые роились в моей голове, как пчелы возле улья. «А как узнать, что я призван?» Без предисловий начал я. «Что тогда будет?» «Ты это почувствуешь. Тебе захочется освободиться от нечистоты и покаяться. Это не спутаешь ни с чем. Это блаженство человека. Ну ты хватил, а как же дома, дворцы, яхты, девушки, деньги?» Подлинно, как призрак, приходящий человек, только напрасно волнуется, копит и не знает, для кого он то соберет. Это из Псалма 38-го. Что, твой Давид предвидел все мои вопросы? Боговдохновенный Давид ответил и на те вопросы, которые ты никогда не задашь. Послушай, ну что это за блаженство? Покаяться. Смешное блаженство. Значит, ты еще не почувствовал призвание. Значит, скорби твои усугубятся. А если не усугубятся, тогда я буду оплакивать твою душу. Это будет означать, что Господь оставил попытки призвать тебя, что душа твоя умерла раньше, чем умерло твое тело. Это будет означать, что Господь, как сказано, оставил тебя упорству сердца твоего еще глубже погрязать в грехах, без надежды спасения души. Значит, ты считаешь, чем мне будет хуже, тем лучше? Так, как это понимаешь ты, да. Ну, ты даешь. Если бы я мог, я бы тебе дал. Вставай. Снова мы карабкались по камням на холм, на вершине которого, вопреки законам природы, пробивался источник чистой свежей воды. Вода была набрана. Опять я пил взахлеб, брызгался, умывал лицо и руки. В этот раз Феодосий молчал и только искоса поглядывал на меня. «Скорее бы вниз», — думал я. «Полежу хоть, ноги вытяну. Вымучить бы у этого Аввы поесть чего-нибудь». Пол дороги вниз я тешил себя сладкими мыслями. Но спутник мой, видно, накаркал. Скорби мои умножились, елки-палки. Где-то в середине пути у меня схватило живот. Да как? На дикой скорости я отклонился с прямого пути, чтобы хоть как-то спрятаться за камень. Я скрылся, более-менее, от взгляда моего спутника. Но даже скрывшись от взгляда, я не мог скрыть звуков, вырывающихся из меня. «Господи, да что же это за наказание?» — мысленно кричал я в пышущие зноем египетские небеса, сидя на корточках в самой неприглядной человеческой позе и испуская самые непристойные человеческие звуки. Я испытывал резкие боли, рвущие на части мое ненасытное чрево, запахи. Как только я пытался встать, рези в животе начинались снова, и я опять приседал, продолжая мучиться не только болью, но и стыдом. А потом, когда все стихло, я увидел, что вокруг меня растут только колючки. Извините, конечно, но из песни слов не выкинешь. Египетская зеленая смоква проявила себя ничем не лучше нашей зеленой алычи. Не скроешься от себя даже в египетской пустыне. Я выполз из-за своего камня в определенном состоянии чувств. Феодосий ждал меня поодаль, поставив рядом оба кувшина с водой. Он не сказал мне ничего, молча встал, поставил свой кувшин на плечо и зашагал вперед. Ничего другого не оставалось, как взять свой кувшин и последовать за ним. Я даже попробовал снова начать молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». На этот раз я продержался минуты три, пытаясь вкладывать в слова молитвы и мысли, и сердце, как мне было указано. Если бы меня спросили, зачем я пытаюсь это делать, я бы не ответил. И ни за что не признался бы этому монаху, что пытаюсь следовать его указаниям. Кстати, «пытаюсь» — это громко сказано. Через три минуты усилий сердце не выдержало напряжения, мысли не выдержали сосредоточения, и я незаметно для себя стал думать о своих проблемах, привычно перескакивая с одной на другую.